для остальных же искусство, как воскресное угощение, скажем, вкупе с религией. Ну а у марсиан есть все. И искусство, и религия, и все прочее. Думаете, они доискались, что к чему? Уверен. И по этой причине вы стали убивать людей. Когда я был маленьким, родители взяли меня с собой в Мехико-Сити. Никогда не забуду, как отец там держался. Крикливо, чванно. Что до матери, то ей тамошние люди не понравились тем, что они где редко умываются, и кожа у них темная. Сестра-то вообще избегала с ними разговаривать. Одному мне они пришлись по душе. Я отлично представляю себе, что попади отец и мать на Марс, они повели бы себя здесь точно так же. Средний американец от всего необычного нос воротит. Если нет чикагского клейма, значит, никуда не годится. Подумать только. Боже мой, только подумать. А война? Вы ведь слышали речь в Конгрессе перед нашим вылетом. Мол, если экспедиция удастся, на Марсе разместят 3 атомные лаборатории и склады атомных бомб. Выходит, Марсу конец. Все эти чудеса погибнут. Ну скажите, что вы почувствовали бы, если бы марсианин обливал полы Белого дома? Капитан молчал и слушал. Спендер продолжал. А все прочие воротилы? Боссы горной промышленности, бюро путешествий. Помните, что произошло с Мексикой, когда туда из Испании явился Кортес со своей милой компанией? Какую культуру уничтожили эти алчные праведники-изуверы? История не простит Кортеса. Нельзя сказать, что вы сами сегодня вели себя нравственно, заметил капитан. А что мне оставалось делать? Спорить с вами? Ведь я один против всей этой подлой, ненасытной шайки там, на земле. Они же сразу примутся сбрасывать здесь свои мерзкие атомные бомбы, драться за базой для новых войн. Мало того, что одну планету разорили, надо и на других все изгадить. Тупые болтуны. Когда я попал сюда, мне показалось, что я избавился не только от этой их так называемой культуры, но и от этики, от их обычаев. Решил, что здесь их правила и устои меня больше не касаются. Оставалось только убить всех вас и зажить на свой лад. Но вышло иначе. Да. Когда я убил 5-го там у ракеты, я понял, что не сумел обновиться полностью. Не стал настоящим марсианином. Не так-то легко оказалось избавиться от всего того, что к тебе прилипло на земле. Но теперь мои колебания прошли. Я убью вас всех до одного. Это задержит отправку следующей экспедиции самое малое лет на 5. Наша ракета единственная. Других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей от нас год, а то и 2. И так как они о нас ничего не узнают, им будет страшно снаряжать новую экспедицию. Ракету будут строить вдвое дольше. Сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач. Да, расчет верный. Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст Бог, доживут до 60.